Распутин выпивает, ему плохо, и в тот же миг становится плохо царевичу Алексею. У него опять идет горлом кровь. Царь посылает за Распутиным. Но Вырубова говорит посыльному, что Распутина отравили, и он при смерти. Однако, услышав о болезни царевича, Распутин магическим образом преодолевает свою болезнь, встает, едет к царевичу и опять спасает его, останавливает кровь. Затем обессиленный падает в обморок. Царица рыдает над ним, поет ему, ухаживает за ним, как рабыня. Так первый заговор против Распутина оборачивается его новой победой над царем и царицей. Ведь если бы заговорщикам удалось его отравить, не выжил бы и царевич. И словно в отместку за то, что он не может позволить себе овладеть царицей физически, Распутин совращает все большее количество жен и дочерей, самых влиятельных сановников, князей, графов и даже монахинь. Не избегает его постели и те, кто, поверив в его святость, приходит к нему за помощью избавить мужа от ссылки или тюрьмы. Тем временем опричники Распутина, одетые в военные френчи, разъезжают по Петербургу в автомобилях и высматривает все новых и новых красоток для себя и для своего хозяина. Копируя в танце все движения своего вождя, они насилуют всех и вся, распевая, что скоро они будут иметь всю Россию, всю Европу, весь мир. А на авансцене брат царя пытается объяснить царю, куда катится Россия. Он в бешенстве и отчаянии. Он поет о приближении революции, о начавшейся войне с Германией, о воровстве и коррупции в правительстве, о стагнации русской экономики. Он настаивает на прекращении распутинщины и высылке Распутина в Сибирь. Царь в нерешительности. Кажется, что он все понимает и почти готов выслать Распутина, но царица устраивает ему сцену. Она защищает Распутина. Она не допустит, чтобы у сына опять пошла горлом кровь из-за того, что Распутина отправят в ссылку. И царь пасует перед женой, машет рукой. Пусть будет, как будет. И опять круговерть распутинской оргии в глубине сцены. Брат царя уходит с авансцены в опалу. Три армейских офицера, появляясь один за другим, сообщают ему о крупнейшем поражении русской армии на фронте, о том, что царица и Распутин втайне от царя и западных союзников ведут переговоры с Германией о заключении сепаратного мира для того, чтобы Россия перешла на сторону Германии и стала в союзе с немцами воевать против всей остальной Европы.